Глава 26. Через два дня после моего признания в поместье заезжает карета с белым крестом на дверце. Мы с самого утра ждем ее, потому что Лоренс предупредил о выписке сына. Впереди у него сложные недели восстановления. Дейрон поправился. Рану на его груди залечили, а отраву вывели из крови. Но яд немерзкого копья повредил драконью память и связь с истиной. Магия частично разрушена вместе со звериной сущностью, а заодно стерты воспоминания обо мне. Целители обещают, что это обратимо. Копье успели извлечь до того, как дракон окончательно погиб, но он сильно ранен и забит куда-то глубоко в подсознание. Сам Дейрон вполне может вернуться к привычной жизни и работе дознавателем, хоть и не торопится этого делать. Он хочет побыть в родовом поместье, надеясь на помощь родных стен. Что касается меня, я продолжаю чувствовать нашу связь. Едва он выходит из кареты и попадает в поле видимости, сердце учащает ритм, а по спине ползет волнительная дрожь. Меня так и подмывает помчаться навстречу этому мужчине, совершенно отстраненному и будто бы чужому. Я нервно облизываю губы, отчего осенний воздух тут же до боли холодит их. Сжимаю руки в замок перед собой и спускаюсь по двум оставшимся ступеням лестницы. Меня опережает Диана, стремительно достигая сына и сжимая его в объятиях. Она что-то говорит ему, а он сдержанно улыбается, отстраняется и поворачивает голову в мою сторону. Наши взгляды соприкасаются, и меня пронзает холодом неузнавания. Диана спохватывается и торопится меня представить. «Это Леона. Помнишь ее?» Ледяной воздух обжигает горло. Я обнимаю себя за плечи, уже зная его ответ. Целители ведь доходчиво все объяснили, к чему надеяться на чудо. «Нет», — ожидаемо отвечает он. Чуть склоняет голову в приветствии и добавляет. «Та самая истинная, которую я забыл?» У меня срывается нервный смешок, и я восклицаю. Иронично, не правда ли? Прежнюю Леону он хранил в сердце с детских лет. А едва в числе переменных появилась моя душа, начались немыслимые проблемы, завершившиеся его полной амнезией. Может, это даже к лучшему. Нам предстоит познакомиться заново, и за спиной уже не будет стоять призрак его неудачной и юношеской влюбленности. Дейрон подходит, замирая в шаге от меня, скользит медленным взглядом по лицу, отчего становится не по себе, и произносит: «Впервые тебя вижу». «Да, я это уже поняла». «Драконью душу я тоже не слышу, но знаю, что так не должно быть». Он замолкает ненадолго, а затем добавляет, озвучивая мои недавние мысли: «Придется нам познакомиться заново». От совпадения бегут мурашки по коже, и я на секунду теряюсь, когда он протягивает ко мне руку ладонью вверх. Но потом прихожу в себя и вкладываю в нее свои пальцы, ощущая легкий трепет в груди от прикосновения к теплой коже. Мужчина склоняется и целует тыльную сторону ладони. Меня словно током пронзает. Сбивается дыхание, опаляя огнем изнутри. Невероятно! Я чувствую все гораздо острее, чем до событий в пещере. И тем печальнее то, что Дейрон в этот самый момент не чувствует вообще ничего. Он выпрямляется, отпуская мою руку, и оборачивается к матери. «Я жутко проголодался. Марта еще не разучилась запекать индейку по своему фирменному рецепту? Уже все готово. Мы же тебя ждали». Диана подхватывает его под локоть и увлекает на лестницу. Я иду следом, совершенно не понимая, как себя вести в сложившейся ситуации. Хорошо, что он остается здесь, а не торопится вернуться на службу. У нас будет время узнать друг друга ближе, и, быть может, это ускорит его восстановление. Дракон должен прийти в себя. Истинность словно издевается, обрушивая на меня гамму чувств, которые нам с Дейроном полагается делить на двоих. Я ощущаю себя сосудом для энергии, хранительницей всей ее силы. Меня тянет к дракону и мучительно ноет в груди, от невозможности обнять его, поцеловать, поделиться этой нерастраченной любовью. Он обходителен, со мной вежлив, и в последние несколько дней взгляд задерживает чуть дольше обычного. Мы говорим о всяких глупостях, обходя важные темы. Да, я узнаю о нем много интересных мелочей, вроде любимого времени года или самого яркого детского воспоминания, но мне этого мало, а отсутствие какого-либо физического контакта просто рвет изнутри на части. Диана говорит, что все образуется, просто нужно время. Эйма чувствует мое состояние и старается помочь. Обнимает без повода, прибегает ко мне в спальню перед сном, забирается на кровать и читает из книги сказок какой-нибудь воодушевляющий отрывок. Иногда она тащит с собой кота и просто сидит с ним в обнимку у меня под боком. Персик тем временем мурчит, нет, даже тарахтит, как трактор, чем удивительным образом успокаивает мою страдающую от безответной любви душу. Я рассказываю обо всем Эйме, о своем иномирном происхождении, о том, что мама с папой друг друга не любят, и во всей этой истории есть еще третий персонаж — дракон, который совершенно не помнит свою истинную. Дочка не по годам взрослая и понимает гораздо больше, чем я от нее жду. В один из вечеров она вдруг произносит: «Не знаю, как насчет дракона, но дяде Дейрону ты нравишься, мама. Он смотрит на тебя, как я смотрю на розы в зимнем саду, а это мои самые любимые цветы». Я улыбаюсь на это и чмокаю ее в лоб. «Иди спать, милая». Она спрыгивает с кровати, подхватывает персик и прижимает его к груди. «Сладких снов, мамочка! Сладких снов!» После я долго не могу уснуть и думаю о ее словах. Устаю ворочаться и все же погружаюсь в беспокойные сновидения. В них бегу, не останавливаясь, пытаясь догнать кого-то. Результат этой погони рассеивается с первыми лучами рассвета. Проснувшись, привожу себя в порядок, одеваюсь и выхожу из комнаты. Уже на подходе к лестнице слышу звуки красивой, немного печальной мелодии. Задерживаюсь на первых ступенях, крепко взявшись за перила, и нахожу взглядом фортепиано. За ним сидит Дейрон, задумчиво танцуя пальцами по клавишам. Я ведь тоже умею играть. Училась когда-то в музыкальной школе. Только сесть за инструмент ни разу в голову не приходило за все то время, что живу здесь. А сейчас тянет, словно магнитом. К музыке или Дейрону не разобрать. Спускаюсь, подхожу ближе и провожу кончиками пальцев по блестящей белой поверхности. «Доброе утро», — первым заговаривает он, не поднимая глаз от клавиш. «Видела? Ночью выпал первый снег». Я удивленно оборачиваюсь к окошкам по обе стороны от входной двери и замечаю медленно кружащие снежинки. Они кажутся серебряной пылью на фоне насыщенной зелени, растущих во дворе елей. «Красиво», — слетает с языка. Возвращаю взгляд на дракона, замечая, что он на меня смотрит. «Да», — соглашается Дейрон. «Его взгляд физически ощутим. Он скользит по моему лицу, рисуя на нем румянец, улыбается уголком губ и подвигается на мягкой тахте, освобождая место. Играла когда-нибудь в четыре руки? С чего ты взял, что я вообще умею?» Улыбаюсь, принимая приглашение сесть рядом. Наши плечи соприкасаются. Я чувствую запах свежести с нотками утреннего душа и непроизвольно делаю вдох глубже, чем обычно. Нейрон продолжает играть, немного замедлив темп. «Просто знаю. Может быть, вспомнил». Я ему этого не говорила, но отвечаю: «Наверное». Кладу кончики пальцев на клавиши, выбираю момент и вхожу в мелодию. Ни о чем не думаю, просто отдаюсь чему-то необъяснимому, исходящему откуда-то из глубины души. Ноты перетекают друг в друга, сливаются воедино, создают нечто прекрасное и совершенно новое. В какой-то момент наши ладони случайно соприкасаются, а музыка обрывается. Дейрон берет мою руку в свою, переворачивает, и вдруг целует внутреннюю сторону запястья. Тело моментально отзывается на прикосновение его губ волной приятной дрожи. «Что ты еще вспомнил?» Выдыхаю я, крепче сжимая в кулачок пальцы свободной руки. Он садится в полоборота и поднимает ладонь к моему лицу. Мягко ведет большим пальцем по подбородку, щеке, поднимается по скуле. «Ничего, но я хочу узнавать тебя и дальше, что-то угадывать, а в чем-то ошибаться. Как с игрой на фортепиано, ты же не говорила мне, что умеешь, да?» «Да», — шепчу, стекая взглядом к его губам. «Мне безумно хочется поцеловать его, податься навстречу и утонуть в объятиях. Но я держу себя, позволяя ему самому делать первые шаги». «Интересно, ведь я был уверен, что музыка тебе близка». Возвращаюсь к глазам, проговаривая: «В этот раз угадал». В темной синеве вспыхивают золотистые искорки, отголоски огня. На ум приходит сравнение с маяком посреди штормующего моря. Может, это он и есть? Свет, по которому в конечном итоге найдет путь из забвения мой дракон? Ну же, поцелуй меня, наконец! «Ох вы и ранние пташки!» — врывается в тягучую тишину голос лорда Сент-Мора, после чего раздается хлопок закрывшейся двери. Я отшатываюсь от Дейрона и оборачиваюсь. Лоренс идет к лестнице, на ходу расстегивая присыпанные снежинками пальто. Обычно он уходит в это время, а не возвращается.